Так, товарищи, ну, Сергей Иванович Грошев, руководитель Ставропольского краевого ревизионного сельскохозяйственного кооператива. И, ну, скажем так, буду говорить теперь эко-просьюмер. Почему я такое не русское слово использую? Вот, недавно натопили масло, долго топили, как бы по-научному, масло кхи получается. Сыну говорю, сын говорит, что-то есть хочется. Говорю, съешь бутерброд с маслом кхи. Вот, ну, намазали бутерброд, солью посыпали, ест очень вкусно. Говорю, а топленое будешь? Нет, топленое я не люблю. Ну, вот как бы вот я про то, что у нас молодежь сейчас как-то, она вот что-то любит, это уже модные слова и так далее. Поэтому, что такое просьюмер? Это такое слово, типа, продюсер и кастомер, типа, производитель и потребитель. Что сейчас модное движение на Западе, типа, сами себя кормим, сами себя поем. Ну, в общем, понравилось мне это слово, поэтому буду его иногда использовать. А эко, это значит, ну, будем считать, или экономика, или экология, ну, гармония с природой. Ну, я вчера уже говорил, да, что не претендую на истинность, чисто мое частное мнение, рассказываю от себя, никого не учу жизни, но ищу единомышленников. Вот, я буду листать, потом презентацию кому надо, можно будет скачать, потому что информации много, вот, и, ну, постараюсь уложиться. Еще раз управление, что такое, да, что это вот осознанное, ответственное, прямое или косвенное воздействие субъекта воздействия на объект воздействия, заведомо определенный субъектом воздействия целью. И цель должна быть ясная и измеримая. Вот, исходя из этого, я буду строить все свои умозаключения, что есть цель у любого процесса. Вот, ну и горизонты планирования, вчера на этом останавливался. То есть, что такое управление и каким образом оно осуществляется. Вот, если задуматься, то вся наша жизнь — это управление, да, и вся наша жизнь состоит из каких-то процессов. Надо покушать, надо поспать, надо куда-то приехать, заработать на жизнь, воспитать детей, смысл жизни найти. Ну и в конце концов достойно, что называется, проститься с этим миром, понимая, зачем ты жил. Ну, некую, если бы диаграммку так вот какие-нибудь программисты выстроили, да, что можно было подводить итог. Вот на сегодня мне 51 год, и за это время я, скажем, столько-то времени проспал, столько-то проел, столько-то позанимался алкоголизмом, допустим, столько-то уже бросил пить и курить и занимался полезными делами, столько-то посвятил образованию. Было бы очень интересно все время подводить итог и корректировать свою жизнь, потому что мы не задумываемся, мы живем, как будто мы вечные, как будто у нас бесконечное количество дел, времени, и мы всегда занимаемся какой-то ерундой, забывая о главном. Ну вот, это как систематизировать. Теперь про управление глобальное, да, вот ребята, которые, ну, рассказывают, кто владеет информацией, владеет миром, кто контролирует энергию, контролирует континенты, кто контролирует деньги, контролирует мир, кто контролирует продовольствие, контролирует население. Я все время задумался, что мне вот эта тема не нравится. Я сам хочу контролировать все эти процессы, ну или сам, или со своей компашкой. Вот, потому что так, как эти ребята управляют, я не критикую, потому что я не знаю, то есть, да, можно ли лучше управлять планетой. Я пробовал управлять маленькими объектами, пока не получается, даже на маленьких объектах, да, скажем. Но, тем не менее, то, что есть куда совершенствовать систему управления, точно мы все видим, да, к примеру. То есть много процессов, которые, ну, то есть это еще раз о том, как управляется мир, да, к примеру. Есть ребята, которые владеют деньгами, владеют там всякими корпорациями там, и так далее. Но самое главное, над ними еще, или они вместе с другими ребятами, определяют замысел на длинные периоды жизни. Ну, это вот тоже схема, как, допустим, происходит управление планетой Земля. Так, сейчас подробно мы не сможем это разобрать, но в презентации можно посмотреть. Так, вот эти вот выборки тоже интересные таблички. Я все время как бы залез в интернет. Yahoo Finance, может любой посмотреть, кто хозяин той или иной корпорации, да, к примеру, чтобы было понятно, что вот все, что нас окружает на всей планете, да, как бы принадлежит вот этим вот конторам. Ой, что-то пропало все. Вот, буквально несколько, то есть, скажем, 20-30% в доли любой транснациональной корпорации позволяет ребятам выбирать управление, там, политику определять. Мы, в принципе, это единая система, закрытое акционерное общество планеты Земля, так назовем на сегодня. Не переключается. Козни глобального управления. Вот программами тоже можно пользуемся мы. Вопрос, да? Вот, да, сейчас давайте я сейчас расскажу, а потом вопрос. Хорошо, а то мы не успеем. Вот попробуйте сейчас. Не хочет. Да, ну вот смотрите, я просто к чему говорю, то есть это банки, это все компании, которые там контент всякий, ну, информационный дают, это мультики детские. О, пошло, поехало, да? Так, вот теперь дальше смотрите. Тут такая довольно-таки табличка серьезная, я считаю. Жизнестрой или миропроект и средства управления. То есть то, что мы знаем, это, к примеру, управление силой, управление ложью и управление правдой. Управление правдой на сегодня как-то, ну, мало где оно есть, да, к примеру. Когда-то наши предки, там и в истории были эти примеры. Ну, это то, что нам придется возрождать. Я сейчас не буду останавливаться на каждой категории, да, скажем, но это можно поизучать отдельно, если кому интересно, да, к примеру, отношение к рабству, отношение к свободе, отношению там к управлению и так далее. То есть вот я тут систематизировал как мог. Вот, это я пролистаю пока. Вот, теперь войны, да, как бы бывают захватнические, освободительные, да. И, ну, скажем, цель захватнической войны – захватить территорию противника и, как бы, уничтожить или поработить население. А что значит поработить население? Это значит заставить ее жить так, как определяет, ну, как бы, автор войны, да, как бы, тот, кто ее затевает. И на сегодня, собственно говоря, источник, ну, на мой взгляд, всех войн – это капитализм или эксплуатация человека человека и желание жить чужим трудом. То есть здесь источник как бы, ну, проблем всех, всех конфликтов человеческих и, соответственно, вот то, что мы имеем на сегодня. Говорят, за всю историю человечества войн не было только 150 лет, если все сложить. Ну а теперь у нас это все. Ну и теперь победить в войне, в принципе, это значит как бы искоренить саму ее причину, потому что просто друг друга, скажем, по голове бить за непонятно чьи интересы, да, к примеру, то есть получается так, что, ну, по итогам войны, скажем, одно капиталистическое государство победит другое, да, как бы останется просто, ну, сменится собственники заводов, фабрик и земли, да, к примеру, то есть при любом раскладе. Ну, а на сегодня, конечно, победа нашей цивилизации в войне – это именно установление нового жизнестроя с другими принципами, который будет интересен большинству людей на этой земле и даже тем, кто управляет. Потому что они тоже в кризисе, они понимают, что уже вся их система управления подошла к критической точке, откуда еще не факт, что они вырулят, даже там сокращением населения и так далее. Вот. Ну и как бы наша задача – победить все-таки оружием более мощным, чем военное там, или экономическое. Ну, это тоже по концепции общественной безопасности средства управления. Ну, их уже много раз называли, да, скажем. То есть вот эти войны на уровне методологии, мировоззрения самые непонятные, да, потому что мало кто понимает, где там враг или там, где там друг, и вообще как жить. Ну, в этом надо разбираться, потому что если мы хотим победить, ну, и, скажем так, выжить на сегодня, да, и развиваться, и оставить детям будущее, то надо все эти уровни понять, как управление с уровня истории, как управление с уровня религии, там, науки, техники, культуры, как идет управление с уровня экономики, как идет управление с уровня, там, скажем, еды там, и так далее. Ну, и вот самое понятное – это война. Вот так. Ну и вот известная фраза: победить мафию может только более высокоорганизованная мафия. Замените слово мафия, кому не нравится, словом сообщество, словом там, не знаю, община и так далее. Но то, что идет коллективное управление планетой, это, на мой взгляд, факт, не требующий доказательства. Да? И если мы хотим, ну, как-то иначе жить, значит, надо создавать структуру, которая может, ну, как минимум, тоже управлять цивилизацией, а цивилизация может управлять планетой. Вот. Ну и вот про планы, да, получается, я вчера тоже об этом говорил, что у нас управление на уровне семьи, детей, цели обычно мы не определяем. То есть мы говорим там, что ребенок должен вырасти хорошим человеком, цели на уровне государства мы тоже по-хорошему не определяем, а должно быть все хорошо, должны доходы расти населения и все. Вот. Даже цели, допустим, прирост населения, да, там, допустим, предыдущий там, товарищ сказал, там, Валентин Игоревич. Ну, прирост населения какого, вопрос, да, скажи, а какое качество этого населения, это важно или нет, да, к примеру. Ну, вот хотя бы даже так, если об этом задуматься. Вот, ну и еще раз, да, что цель человека как биологической особи поесть, потому что умрешь, да, там согреться сейчас холодно, не быть съеденным, размножиться, и все это создается благодаря культуре, да, скажем, и вот это постоянное изобретение нового и постоянное сохранение знаний, накопление знаний, передача знаний, это цель, которая у нас обязательно должна быть, и вот от качества этих знаний зависит качество нашей жизни, и на сегодня, да, конечно, если наши дети там в день 8 часов проводят, получая знания из одной там помойки, да, к примеру, и альтернативы мы по-хорошему-то и предложить не можем. Даже то время, которое мы с детьми можем провести сами, а чему мы их будем учить? Зарабатывай бабки, сынок, покупай дорогой алкоголь, кури дорогие сигареты, езди на красивой машине, да, то есть. Так, опять оно, да, там подзависло. Ну, вот тоже надо отметить, что в апокрифических изданиях есть. А что-то оно там это как-то не очень, да? Ну ладно. В общем, закон Всевышним написан в природе, да, там как бы читайте язык природы и учитесь. Вот про пчелок, да, к примеру, мы с детьми в последнее время как-то на языке понятном детям стараемся разговаривать, да. Вот общество может развиваться по пути, ну, как осы, скажем, или муравьи, да, пошли там, съели чужое, там, да, там муравьи вообще там пошли, там кого-нибудь вообще сожрали там соседних муравьев. Вот, это один пример цивилизации, скажем. Другой пример, да, как бы, допустим, если на пчел ориентироваться. Живут, мед собирают, растения пыляют, им хватает, медведю хватает, человеку хватает. Вот если грамотно себя вести, да, к примеру. Ну, а теперь вот представьте, если пчелы будут жить по вот этому мему, как мы, да, там, скажем, половина пчел перестала собирать мед, а начала только есть и гадить тут же, да, скажем, смотрят остальные пчелы, им нравится, да, скажем, и другие начинают так же жить. Вот как бы человечество сейчас очень похоже на пчел, которые у себя в улье едят чужой мед и гадят тут же. Вот, и, ну, в общем, то, что проблематика есть, это уже понятно, да, то есть теперь вопрос, как решать это все дело, да, ну вот, можно управлять своей жизнью самостоятельно, то есть кто-то там уходит в лес, строит себе там землянку, там гектар там какой-то, да, ну, в общем, одному цивилизационных благ, такие, как сейчас есть, не достичь. Никаким трудом, никакими знаниями, да, то есть получается только совместно. И совместно получается или, ну, скажем, кто-то нас заставляет, да, управляя нами. Ну, плетка это в данном случае Древний Египет, а сегодня это плетка, это финансы, кредиты, не знаю, там еще какие-нибудь вещи, там сами знаете какие, да. Ну и вот вопрос какой, да, получается. Вот говорили сегодня про вечи, говорили про советы, да, говорили про, допустим, вот этих нехороших, там, плохих выборных там депутатов, к примеру, да. А примеры вот этого на сегодня можно посмотреть где-то, да, где народ управляет? То есть вот этого примеры, да, допустим, ну, по крайней мере, на всей планете Земля есть и работает, и вот как бы живем. Плохо живем, да, как бы до войн дошло, но как-то вот это вот управление, ну, скажем, через людей, которые власть присваивают, работает, да, то есть присвоили власть и, ну, скажем, ООО, там человек приватизировал, да, стал директором наемных всех людей, теперь они обязаны выполнять его волю. Вот, допустим, условно, некая дума там любого уровня, да, там государственного, мирового, тоже любые законы обязательны для остальных пишут, да, как бы, опять же, они присвоили власть, да, как бы, ну, вопрос, если мы будем выбирать, да, к примеру, этих людей, будет ли ситуация меняться, будет ли лучше? То есть, ну, скажем, тут, по крайней мере, сила есть, воля есть, решимость есть, да, как бы управление видно. А народные все предприятия, извините, развалились. И все, что мы рассказываем о прошлом, да, как было хорошо на Руси, как было хорошо там у Есеев, там, да, к примеру, или как было хорошо вот в кооперативах каких-нибудь, там, артелях сталинских, почему их нету, да, если это такой эффективный механизм. И причина в нас, то есть изменение нашей нравственности, то есть артели, кооперативы, общины, это для другой духовности, для другой нравственности, там, другие цели у человека, там, другой человек должен быть. Если его не возникнет, ну, то есть я, если не стану другим, да, и как бы те люди, которые со мной, ни о каких общинных отношениях говорить, скорее всего, не придется. И останется та система, которая есть. Власть абсолютная и, ну, подчинение. А вот это пример того, что мы с вами делаем, да, как бы, и вот идешь и смотришь, и здесь бутылочки валяются, и в Америке я видел, все это валяется, а в Индии, вот как бы вот я был в Индии, вот это вот Индия вся такая. И когда отлив происходит, да, как бы, это все вот такое. И извините, там, если есть какой-то хозяин у этой планеты, смотря на все вот это вот, и вот на вот это вот, да, к примеру, а какие варианты, извините, у нас 8 миллиардов вот таких вот, да, там, скажем, с мемом жрать, срать и ржать тут не видно, да, к примеру. И это наши дети, которые другого ничего не хотят делать. И более того, вся система, которая их воспитала, да, как бы вот весь город этот, он не дает им возможность трудиться, в принципе. Вынеси мусор раз в два дня и все, там, помой посуду. То есть город не дает ребенку возможности, ну, трудиться, в принципе, да, к примеру. То есть, ну, и мы то же самое. То есть нам дают свет, нам дают еду. То есть мы живем себе как, ну, у Лимонова был там роман такой, как бы, ну, ладно. Не будем останавливаться. Вот то, что происходит в экономике. Население, которое занято в производственных сферах, гарантированно сокращается с ростом технологий. Растет количество банкиров, экономистов, юристов, аудиторов, там, программистов. Ну, скажем, многие из этих людей вроде участвуют в перераспределении и в сохранении, да, чужого труда. Но тот труд, который природный, да, скажем, то, что поесть, согреться, не быть съеденным, да, к примеру, и передать знания, да, скажем, в этой сфере все меньше и меньше людей задействовано, а все остальные люди нарастает количество распределяльщиков, охраняльщиков, контролеров, да, к примеру. Ну и это тоже проблема, это пчелы, которые не занимаются уборкой улья, сбором меда и всем полезным. Это пчелы, которые занимаются учетом в улье, культурой в улье, танцами, плясками, да, там пчела Даня Милохин, пчела там, не знаю, там Киркоров. Ну представьте, да, просто надо язык природы читать, да, к примеру. То есть если в улье будет то же самое, что у нас, что будет с этим ульем? Вот. Ну и вот, конечно, о качестве людей, да, как бы, ну, условно, пришел Иван Грозный, да, к примеру, со своими там, ну, ценностями и определенный мир. Пришел Сталин с командой, да, как бы с нравственными ценностями. Я по колхозам это вижу. Сидит нормальный председатель, не вор и не дурак. Колхоз развивается, надои растут, все, несмотря на экономику, на диспаритет цен. Есть у меня колхозы, у которых на депозите миллиард лежит. Слышите, да, как бы колхозе, это маленький, это не Газпром, это не нефтянка, да, как бы, который есть чего, да, шуровать. Каждый год повышается на 15% тариф, и ты строй, что хочешь, да, к примеру. А это колхоз, у которого зерно сейчас 11 рублей стоит, да, но подешевело на 15% с прошлым годом. А ГСМ, удобрение и так далее выросло все в два раза. Ну, и то шевелятся, да, как бы, потому что, ну, трудятся коллективно. И вот первый в бой, последний к столу. Если бы были такие люди, просто были банально, да при любом капитализме, при любом строе жили бы по-человечески, правильно? Где эти кадры брать? Где эту ментальность брать? Так, ну вот вчера я говорил о том, что, да, там, скажем, примеры народных предприятий, где действительно есть коллективное принятие решений, можно сейчас по пальцам пересчитать. Их очень мало. То есть исключительно жизнеспособные на сегодня юридические лица, там системы, где власть принадлежит одному человеку. Он один управляет директивно, свою волю навязывая остальным. А в конечном итоге это упирается в то, что на одного человека замыкается информация, он знает точно, как бы, ну вот, всю, все факторы среды собрал, да, как бы он цель наметил, и он к этой цели идет. А когда нас собирается больше, чем один, начинается лебедь, рак и щука, да, к примеру. И вот здесь коллективное управление хромает. И если мы говорим о единогласном управлении, да, там, и окопном праве, и о единоначале, то надо как бы, ну, действительно понять, что мы собрались для того, чтобы благо всем получить в первую очередь, и я как часть общего, да, тоже получу это благо. Но когда мы собираемся с желанием друг у друга что-то отжать, никакие кооперативы не работают. А большинство людей сейчас именно приходит поживиться чужим трудом. То есть в нас эта вот идеология паразитизма, нахлебничества уже стала, ну, примеры общин, да, как бы, что они точно были в свое время. Ну и вот теперь вопрос какой. Надо меняться самому, потому что понимать, что если ты не поменяешься, да, как бы и вокруг тебя ничего не поменяется, мир, в принципе, ну, в тартарары катится, да, то есть надо искать своих. Вот. Понимать друг друга, на одном языке говорить, одними ценностями жить. Вот примеры кооперации, я просто удивляюсь, да, скажем, то есть все кооперации говорят, да, к примеру, вот определение, да, к примеру, там в Википедии, в разных словарях, тут близко нет сути, то есть это просто бла-бла-бла. Суть есть в законе. А, вот потребительская кооперация. Система организации потребительской кооперации, созданных в целях удовлетворения материальных и других потребностей членов. Как, что, зачем, там, как бы, чьи средства производства? Ответ есть там в этих определениях? Нету. Чьи плоды труда? Тишина. Осуществляется управление как? На каких принципах? Там, ради чего это совместный труд? Ну и вот я все-таки хотел бы привести в пример закон о сельскохозяйственной кооперации, с автором которым я знаком и тоже прилагал руку к его участию. Там определена суть, да, скажем, что это добровольное членство для совместной деятельности, основанное на объединении имущественных по их взносах в целях удовлетворения. Вот, ну, как бы, чтобы понимание было, что объединяться, да-да-да, там, скажем, общее имущество, общие цели, общий труд, общее управление и цель, общее благо, да, тогда что-то там заработает, если мы это начнем понимать. Ну, что делать, да, как бы там, надо ставить задачи. Вот насчет своих, вот это семья Мартинцев, 13 детей, они в свое время убежали от секс-просвета из Германии, сюда приехали, здесь тоже там в Сибири не очень хорошо их приняли, опять в Германию вернулись, вся либеральная пресса писала, какие, а вот из Рашки опять убегают в Германию, но все-таки они опять приехали, сейчас живут рядом со мной, мы с ними познакомились благодаря Усанину, он про них фильм снял, вот общаемся, они ко нам приезжают, мы к ним, и у меня мечта построить общину, да, как бы, где в первую очередь они бы жили. Они пашут, как папы Карлы. То есть это, ну, не знаю, труд очень тяжелый. Они занимаются пчелами, у них порядка 200 ульев. У них 10 коров, там, 10 свиней. Все наши проверяющие органы ходят, их только долбят и долбят, потому что, ну, сами знаете, как у нас все это устроено, да, к примеру. А у них ментальность другая. Они не знают, как решать наши вопросы и не хотят решать по-нашему. У них другой менталитет. И они труженики. Вот просто им, чтобы покушать, надо сесть за стол и положить, там, не знаю, 2 килограмма гречки, 2 курицы, да, как бы 13 детей. Вот. Ну, мы со своими детьми ездим, чтобы посмотрели они на то, как, ну, как жизнь устроена, да, к примеру. Ну, вот мечта такая, что построить все-таки общину, в которой и они бы нашли себя, и много-много других людей, мы бы жили по-человечески, и всем бы всего хватало. Вот это, ну, те принципы, о которых наша цивилизация должна заявлять в первую очередь, по которым мы должны жить. То, что мы цивилизацией тоже уже неоднократно на ливадях разговаривали. цели управления, ну, то, что качество продукции должно неуклонно расти. Вот любой руководитель, да, там, да и, собственно говоря, любой человек в своей жизни должен понимать, что его качество жизни должно расти. Если это предприятие, качество продукции предприятия должно всегда и неуклонно расти, да. Ну, и страна, и цивилизация то же самое. Доходы трудящихся должны расти, рабочий день должен сокращаться, цена продукции должна падать вплоть до нуля. Потому что в Советском Союзе, да, скажем, очень много чего было бесплатно, да, к примеру. И в нормальном обществе, в нормальной общине, где нравственность людей высокая, бесплатно может быть вообще все. Это ничего страшного в этом нету, как бы там нам западные экономисты не рассказывали. Потому что деньги тоже инструмент управления, который в их руках. Так, ну и вот цели. Я уже говорил, да, то есть сейчас перечислять не буду. То есть есть цели материальные, да, скажем, чистая вода, чистый воздух, здоровая еда там. Есть духовные цели, там, стать человеком, жить свободным, жить по совести, по правде. Тоже это, кому надо, можно посмотреть, добавить и так далее. Вот. То, что человек это в первую очередь, ну, созидатель, то есть без этой функции человек не состоится, то есть не сможет ни жить, ни развиваться, это вот, ну, наше понимание человека. Вот. Еще раз тоже для, ну, скажем, воспитания детей. То есть определиться вообще, то есть что нам дал Создатель, да, к примеру, вот это вот то, что в центре, это то, что нам дал Создатель. Вот это то, что мы в себе должны развивать, ну, в широком смысле и более-менее в качествах уже понятных. Вот про это снимают фильмы, киноуроки в школах России, да, к примеру. То есть это можно брать в качестве программы развития там и воспитания, ну, вот, качество. То есть то, что наглость, грубость, там, не знаю, зависть, то, что, ну, надо изживать в себе, да, как бы, и то, что надо развивать в детях, в себе там и так далее. Так, ну, то, что нас пророки все учили жить общиной, жить по-человечески, жить ради блага ближнего. Ну, я к тому говорю, что, в принципе, не надо делиться на религии, во всех религиях, как жить человеку, абсолютно одинаково сказано, да. То есть там какие-то ритуальные вещи, может быть, разделяются, да, к примеру, а как жить, ну, все абсолютно говорили об одном и том же. Вот, ну, еще раз про методологию, да, там, как будто мы с детьми летим на другую планету. Очень интересный механизм, для взрослых интересный в первую очередь. Если мы улетаем на другую планету, и никого там не будет, ни Думы, ни правительства, ни губернатора, сами будем определять, как жить, да, то есть вот создаем сообщество и договариваемся, как жить. Как будем управлять, там, как будем кушать, что будем кушать, как это производить, что с мусором делать. Вот если начинаем задумываться, да, снизу, да, как бы, то можно где-то создавать локальные сообщества и решать эти проблемы, начинать хотя бы, да, к примеру, и глядишь, и когда-нибудь дойдем до масштабов, ну, страны, планеты. Вот, то, что нам нужно будет для жизни на другой планете или для создания независимого от системы сообщества. Своя еда, свои инструменты, свои семена, свои животные, лекарства, источники тепла, жилища, средства там, перемещения, устройств для хранения и передачи знаний. Я не знаю, если кто-то что-то еще может добавить, добавляйте, потому что это очень важно. Да? Как бы из каждого этого пункта вытекает целое направление Министерства, ну, скажем, природных ресурсов и так далее, собственных наших знаний, как это все делать. И договоренности. Как это все делать, да, там, кто будет делать, там, да, как там, как распределять, как договариваться, как координировать, это огромные задачи. Представьте, что у нас сейчас стоит задача, у нас с вами, выплавить металл, сделать железную дорогу, провести электропровода, сделать электродвигатель и что-нибудь перевести. Я пока, ну, скажем, на пути, ну, так, образ будущего, да, к примеру, там, ну, вот тоже цель деятельности общества человек, человечество единое самоуправление, потому что мы, я говорил об управлении, если мы управляем, да, как бы, то нам точно надо знать, что Земля, ну, условно, к 45-му году, да, там, к 38-му, 64-му году, там, 2000, да, должна достигнуть каких-то показателей. Если мы их не определили, это значит, просто мы плывем, как что-то там в проруби. И кто-то, если это не определил, тогда, ну ведь видите, глобалисты это определили, извините, у них еще там был доклад Римского клуба, меморандум, конференция в Рио-де-Жанейро, пределы роста, да, скажем, а у нас что там, ну, альтернатива какая-то. Вот. Русский космизм, в принципе, говорит о том, что никаких пределов роста нет. Во-первых, здесь на Земле, если жить по-человечески, можно жить в разы больше, да, к примеру. А во-вторых, а кто нам запретил думать о других мирах? Кто запретил думать о других планетах? И почему бы нам не эту задачу ставить молодежи, да, как бы, что нам придется решить вопрос расселения землян Земли. Если мы этот вопрос не решим, то как бы мы там в гармонии с природой не жили, рано или поздно количество людей достигнет некого предела. Чисто гипотетически. Пусть там не к 25-му году, ну, допустим, к 62-му, но те, кто планирует надолго, все равно об этом думают. Я потом буду отвечать на вопросы, хорошо? Вот, то есть мы пытаемся или стараемся сделать свой образ будущего, да, где человечество, да, не должно сокращаться, а должно развиваться и жить там, поселение единомышленников, свобода каждого, собственность на информацию всему обществу принадлежит, информация систематизирована, все предметы вечные, сделанные добротно, индивидуальный заказ, тогда не надо будет вот это все изобилие, у каждого будет свой личный Гуччи, скажем. Труд добровольный, технологии природоподобные, энергия возобновляемая. Ну, это то, что хотелось бы видеть. Да, там, первозданный вид возвращаем природе, дворцово-парковая архитектура городов, свободно выбираем место проживания, нет паразитизма, созидательный труд ради общего блага и единая вера единому создателю, который весь этот мир создал. Ну, то, что хотелось бы, да, там, органические производства, возобновляемые источники энергии, там, электротранспорт, экологичное жилье, сельское хозяйство прогрессивное, 3D-печать очень полезная штука, особенно из биоразлагаемых пластиков. Так, что у нас там еще? RFID-метки, которые продавцов, в принципе, убирают, они не нужны становятся. Вот. И транспорт авиа, тоже без дорог можно летать. Единое программное обеспечение всей планеты Земля, единые базы данных. Ну и так вот, скажем, действительно жизнь. Но это все надо делать путем, вот как Ван Гог писал, постепенно слагающихся малых дел. Вот. Что конкретно можно сказать? Да, как бы, то есть нам надо понять друг друга на уровне мировоззрения, духовных ценностей. Нам надо вместе поставить общие цели для какого-то нашего сообщества. И вместе трудиться, ну, вместе жить, общаться, создавать общую культуру. Вот. Идея давно у меня уже родилась, создать некое такое межколхозное объединение. То есть применительно к моей практике. Да, я общаюсь, у меня аудиторская фирма, ревизионный союз сельхозкооператив. То есть я общаюсь с бизнесменами. Раз, с колхозниками два. Да, то есть я вижу и капитализм, и его эффективность, и общину, скажем, колхозы, кооперативы и их эффективность. И вижу, что и там есть сильные стороны. И, в принципе, всех этих людей, ну, даже так мы уже объединили в какой-то степени. У нас есть там совет добросовестных производителей, у нас есть потребительский кооператив. Но пока мы не решим такие большие задачи духовные, да, все равно дальнейшее движение быстрое невозможно. Но нужно, в общем, то, что есть своя система образования, своя система снабжения, там, переработки, там, отдыха, свои рынки и свое производство. Свое – это значит общее. А общее – это вот я дальше постараюсь принципы сформулировать. И самое главное, нужен коллективный мозг, нужна команда людей, которая может этим всем управлять. И в этой команде обязательно должны быть методологи, люди, которые занимаются образованием, систематизацией знаний, планированием, финансами, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь и так далее. Это все примените к другой планете, вот рассмотрите. Безопасность, культура и отдых, здоровье и сбережение, народ, сохранение, природа. Если еще кто-то может какую-то категорию добавить или сказать, что здесь лишнего, это что типа министерства, которое должно быть у меня и моих знакомых, для того, чтобы я жил независимо от системы, ну, на другой планете, допустим. Если я улечу на другую планету, вот эти все вопросы придет решать. И на сегодня, ну, в принципе, на каждое из этих направлений я лично вижу людей, то есть и в том числе среди там спикеров Ливадии и там среди своих знакомых. То есть я уже не вижу невозможности этого всего создания. Так, дальше и поехало, да? Ну, ладно, здесь я не буду останавливаться. Ну и вот обхоз, то есть родилось такое новое слово, то есть видите, если рождается новое какое-то системное понятие, там новая система, она должна и называться по-другому, то есть обхоз это у нас общедолевая, образцово-образовательно-воспитательная, биотехно-ноосферная, безотходная производство жилая хозяйственная экосистема, объединяющая живущих по совести инвесторов, в том числе потребителей продукции, ученых, управленцев, трудящихся, объединенных общими целями, действенно согласованных, признаваемых всеми справедливых принципах. Дальше двоеточие. То есть определение очень длинное, да, скажем, но оно, ну, как бы попытка выразить суть того, что мы создаем, да, что это вот. Здесь обязательно общедолевая собственность. То есть я уже понял давно, что с капитализмом воевать не надо. То есть как бы просто условно берем капитализм, законодательство Российской Федерации, любой страны мира. Просто в своем уставе пишем, что доля одного собственника в ООО, там, не знаю, в АО, там, ну в ООО, допустим, да, там, не превышает 5%. То есть просто, чтобы минимум было 20 человек, 20 хозяев. Не один хозяин, да, как бы. И закрепляем эту норму тем, что устав поменять без одного хотя бы человека нельзя. Все, договорились, ребята. На нуле, то есть мы еще ничего пока еще не создали, перед тем, как создать ДТИ, мы создаем на условиях того, что если я туда вошел, без меня, без моего согласия, поменять этот принцип договора уже нельзя будет. Да? И что я буду принимать точно не один решение, у нас будет много. Тут нужно доверие между людьми определенное, да, скажем, но это уже, ну вот как бы, на мой взгляд, фундаментальный принцип, позволяющий ничего не меняя, не ломая, да, скажем, двигаться дальше. Второй принцип, что все решения принимаются единогласно, ну скажем, по изменению договоренности первоначальных. единственный момент, что если с кем-то мы не договорились, мы можем человека исключить из нашего сообщества с возвратом ему и его стоимости того, что он внес, и сразу договориться на берегу про индексацию того, что он внес, да, там, кто раньше внес деньги, может быть, какой-то индекс инфляции применить, что он там трудов внес, тоже это учесть. Ну, как бы по справедливости договориться, да, как бы ничего не ломая. Устав кооператива можно сделать, устав ООО, и вплоть до того, что просто договориться по понятиям, по-пацански, да, как бы. Вот. Единогласное принятие решений. Вот здесь самая главная заковыка. То есть это то, что мы сейчас не можем цивилизационно разрешить, вот это коллективное управление. В принципе, механизм есть. Вот я там показывал Есеев, копное право. Был вопрос такой избранных, да, то есть выбирают избранных. В колхозах есть до сих пор в законе сельскохозяйственной кооперации собрание уполномоченных. То есть уставом определяем, что каждые там 3-5 человек, 10 человек выбирают своего представителя. И эти представители принимают решения, обязательные для всех. Вот этот механизм, на мой взгляд, как бы является на сегодня, ну скажем так, спасением, да, когда можно общее благо через нормальных выборных представителей, потому что когда мы начинаем все вместе управлять, не получается. Мы слишком много времени тратим на разговоры, на там споры и так далее. То есть надо сократить количество, ну, управленцев как бы иерархично, да, допустим, там 1000 человек выбрало 100, 100 выбрали 10, 10 выбрали одного, и этот один в конечном итоге отвечает за, то есть он наделен властью, финансы там ему отдали, да, скажем, мы ему подчинили свою волю, чтобы он нас привел к той цели, которую мы вот так вот пирамидально определили все вместе. Ну, это надо на практике пробовать. То есть, ну, вот я этим занимаюсь, то есть мы как бы создаем, скажем, ну, колхоз, только не совсем колхоз, а именно обхоз, потому что колхоз это, ну, слово уже, которое, ну, допустим, для большинства молодежи представляет что-то такое там не очень понятное и даже, может быть, не очень интересное. Ну и справедливо распределить результаты труда, то есть в нашем сообществе можем распределять результаты пропорционально затраченному времени. Вот мы придумали понятие польза часы, допустим. Да? То есть если нашему сообществу на сегодня больше всего не хватает уборки мусора, то можно час работы там хранителя чистоты оценить его час физического времени в 2-3 польза часа, да, к примеру. Ну а там, допустим, хлеба, если у нас много, пекари, да, к примеру, там, ну, один час равен одному. То есть это как бы механизм собственной, скажем, валюты, механизм управления потребностями общества через некую квазифинансовую систему. Можно использовать векселя для внутренних расчетов в нашей системе, переводные векселя, то есть законодательство это позволяет делать. То есть, в принципе, можно уйти от тех проблем, которые сейчас есть, недостаток финансов в нашей системе. Так, ну и вот то, что Чертаев уже это делал, я каждый раз повторяю, что примеры есть в другой экономике, когда люди все вместе начали, ну, трудиться по принципам капитализма, раз, что каждый отвечал за результаты труда, каждый свой труд продавал другому товарищу, да, как бы каждый следил, чтобы его не обманули, не покупал ненужные там корма какие-нибудь или некачественные. И от того, что каждый зарабатывал, какая-то часть шла в общак, и в этом общаке уже тогда и дети там из этого финансировались, общака, и милиция, и развитие, и эта система работала, ну, как бы даже придумывать ничего не надо, просто повторять. Вот. Но это теперь вот уже практические дела, то есть вот я уже год как знаком с очень удивительным человеком, Медведев Виктор Александрович, он был директором крупного грибоводческого хозяйства, все знает, ну, очень многое знает сельское хозяйство. Вот мы сделали концепт уже обхоза, да, скажем, то есть это вот производство жилое помещение, ну вот я покажу интересные вещи, вот здесь белка, потом покрупнее, это горелка, то есть высокотемпературная горелка, куда загружается любой мусор, там семена, там, не знаю, шелуха от семечек, там обрезки камыша. И так, а где-то я, наверное, покажу побольше сразу. Ну вот. То есть сюда это все загружается, шнеком задавливается сюда, здесь сгорает тут градусов 600, наверное, получается. Водичка добавляется, ну, чудо не чудо, ну, водород, кислород как-то все равно образуется, КПД повышается очень сильно из-за воды. И вот здесь вот трубой это все дело сюда выдавливается, здесь еще переборки. И вот пламя здесь, мы 1100 градусов получали, украинцы получали 2000. В Америке такие большие видел штуки, 2000 градусов получают, золы практически нету, из-за очень высокой температуры все, ну, это поверхностное горение, то есть мелкие частицы золы попадают с огромным количеством кислорода, там что-то вода дает, и плюс насос, и высокая температура сгорания. То есть вот как бы эта печка дает понимание того, что можно плавить самим металлы, стекло, черепицу, и сюда, если присобачить генератор, скажем, да, как бы получать энергию. Ну вот как бы первый практический шаг, который мы сделали, ну, на пути к независимости, к автономии, да, то есть это вот здесь у нас этот модуль предполагается. Вот это колонна горячего компостирования. Вот. Тоже экспериментально построили. О чем идет речь? То есть здесь вот штыри, и здесь вот где-то полметра расстояния. То есть сверху загружается камыш, всякие там солома, не знаю, трава там, и, ну, пометы всякие раз, в том числе и человеческие. И вот каким-то чудо-образом, я не знаю, бактерии вот внутри на таком расстоянии начинает вырабатывать порядка, ну, тепло порядка 80 градусов. То есть у нас уже эта колонна работает, ну, уже второй месяц. Сверху подсыпаешь, снизу выгребаешь, 80 градусов внутри, вся, не знаю, глисты возможные, семена трав и так далее уничтожаются, все обеззараживается. Яйца мы там клали, варятся, там, ну, можно как бы, то есть 80 градусов, 83 градуса был потолок, а так 76, 80 градусов дают бактерии, то есть это биореактор. Сейчас на морозе она стоит, сверху накрыта агроспаном, огромные потери тепла, но она изолирована этим семечками шелухой, да, как бы, то есть сантиметров 20, наверное, и все равно огромные потери, то есть там сколько энергии, я не знаю, сколько там гигакалорий, ну, там они точно есть, энергии много. Это вот один из источников тепла, да, скажем, раз, который интегрироваться будет с биовегетарием Иванова. Это источник биогуматов, вот здесь они стекают, да, как бы анализы сдавали, неплохие показатели получаются. Это источник компостов. И вот самое еще, что удивительное, как бы, ну, побочный эффект, который возник просто побочным образом. При производстве вешенки все компосты обеззараживают паром. То есть это огромные затраты энергии. Вот Виктор Александрович почему бросил индустриальное сельское хозяйство, потому что в день 15-20 тысяч киловатт расход. Ну, энергии на вот эти все процессы. А у нас, получается, компост выходит естественным путем обеззараженным. То есть мы посадили грибы, и по вешенке результаты просто феноменальные. Ну, как бы, я уже не успел из-за плохого интернета как бы картинок побольше сделать. Но поверьте на слово, что вот это наши грибы, да, как бы, которые дают результаты по сравнению с промышленным грибоводством, уже интересные. То есть вот решение, которое, ну, скажем, экологически. То есть так вот, я возвращаюсь к нашему концепту обхоза, да, к примеру. Все, что здесь на втором этаже будет жилого, да, как бы, в конечном в итоге попадает сюда и здесь перерабатывается. То есть, в принципе, мы не связаны, ну, в теории, да, к примеру, с службами утилизации там, отходов, там, с мусорами, с канализациями. То есть у нас все это замкнутое. Да. Здесь куры, и уже мы тоже как бы обкатали этот механизм, вот блоки от вешенки, да, скажем, для того, чтобы она выросла, туда засевается где-то, ну, на 10 килограмм блока, где-то 700 грамм ячменя с мицелием, да, к примеру. То есть вот это 700 грамм еды, которая выкидывается. То есть мы эти блоки отдаем курам, куры это все дело разрывают, все параллельно, скажем, удобряют, и опять это все идет в колонну. То есть как бы удивительная штука. Ну, как бы, по крайней мере, я такого в природе не знаю. Да, там кто-то таким образом навозы утилизирует, но опять же с вентиляторами. То есть мы сделали на естественной тяге это все дело. И это вот тоже, говорю, один из элементов автономии возможной. Вот эти курочки, ну, яйца мы в колхозной столовой кушаем и продаем. Вот еще одно технологическое решение, интересное, камыш. У нас в Ставропольском крае его очень много, да, к примеру. То есть, и, ну, его там тоже сжигают, он растет там, скажем. Вот, из него можно делать вот такие, ну, кирпичи, скажем, то есть 1,80 м длиной. И вот попробовали проволочку, там, веревочки, потом распускать стали 5-литрушки на ленточку, да, как бы стягивать это все дело, и это, теплофеном, он термоусадочный, то есть получается как бы утилизация мусора и строительный материал. То есть вот из этой штуки мы планируем делать внешний контур, да, то есть это как бы хороший строительный материал, хорошая теплоизоляция, ну, как бы мы так в Робинзонов будем считать играем, да, как бы с детьми готовимся к полету на другую планету, чтобы никто никаких претензий не предъявлял, да, к примеру. Вот, так, это я куда двигаюсь? Ну, это семья Мартинцев. Ну, вот у нас есть колхозная столовая, тоже как бы возвращаясь к экопросюмеризму. То есть уже многое из того, что я и мои товарищи потребляем, делается сами. Ну, вот это масло кхи, скажем, да, то есть у нас есть колхоз хороший, где-то 6 часов надо на водяной бане его топить. Получается действительно очень интересная штука. Все белки и вода, которые в сливочном масле уходят, да, к примеру, остается чистый жир, и он, ну, на нем жарить можно, да, то есть у него точка горения там, или как она называется, точка там, ну, высокая, да, то есть как бы это не растительное масло, которое канцероген образуется. Вот это вот Бердюжа Владимирович, к сожалению, умер, очень хороший был человек. Колхоз, 3000 гектаров всего, свой молочный завод, свой мясокомбинат, свои куры, свои там переработки, мед свой был у них, и помидоры, огурцы. Ну, сейчас новый председатель, тоже все нормально. То есть каждую неделю они нам привозят продукцию, мы ее сами едим, распространяем, готовим на ней. Там колхоз «Восход», они клубнику выращивают, саженцы вот мы у них брали, посадили. Ну, я к чему говорю, что как бы кооперацию можно делать даже без создания кооператива. И даже, вот, скажем так, в нашей стране юридические лица, ну, не так уж и просто с ними работать. Налоги, проверки и так далее. То есть на уровне физиков, скажем, да, я как физик купил молоко, к примеру, да, или как ИП. Там, вот я ИП в честном виде, да, там, скажем, я плачу единый налог на временный доход в свое время, сейчас патент, или у меня касса есть. То есть, как бы, ну, затраты не сильно большие, если честно, да, как бы. То есть, а люди, которые создают кооперативы потребительские, да, как бы, ну, не думают о последствиях. Там они могут возникнуть очень серьезные. Вот магазинчик для нас, то есть мы заказываем здесь в Москве у товарищей продукцию, там что-то свои привозим, ну, питаемся. Вот Муку я беру в колхозе вторая пятилетка. Ну, разные колхозы перепробовали, то есть у них засушливый климат, у них самое хорошее зерно третьего класса, без химии. И мы на нем печем. Вот хлеб такой, такой, такой, всякие разные, там булочки. Вот, томаты сами делаем, помидоры берем у колхоз «Россиева» по Носенковском районе. Вот они их дешево продают, помидоры органические практически, на химию не тратятся. Ну и там овощи всякие разные тоже есть, там колхозы, фермеры выращивают. Вот грибы наши, вот этот супчик свешенький, который выросло, что называется, на своих уже блоках из этой колонны. Вот яблоки тоже в одном колхозе, повидло делаем, очень вкусное повидло, как бы. Вот проблема какая сейчас, у человека яблоки девать некуда, да, по 18 рублей продают, замечательные яблоки. Нету бабок на склад, на хранение, на все это дело. И увязать все это дело в систему, ну как бы задача сейчас большая. Если сделать свою переработку, да, там тоже повидло, и его, ну, куда-нибудь сюда, там, по тем же нашим каналам бы распространять. Купили маслопресс полтавский, вот, 4 литра в час, масло черного тмина, льна, там, ну, вообще всякое такое. Кто-то говорит, что типа это, ну, не сырой отжим, ну, в общем, здесь температура градусов 50, тут масло свое делаем. Ну, пойдет, как бы. По крайней мере, знаю. Вот это мы вместе с детьми там ходили. Ну, как бы, домик Лермонта у нас есть, там была ночь в музеях. Вот нашу продукцию продавали. Там очень все весело, с самоварами, все довольные. Мороженое свое дело. Вот это топинамбур жареный. Я недавно его первый раз в жизни поел. Собственный топинамбур, как бы, в принципе, интересный вкус такой. Немножко, ну, как батат, что ли, как сладкий картофель. Ну, интересная штука. И сироп сделали, и цукаты сделали в топинамбуре. Вот. Ну, в общем, пробуем. Я не только то есть этим занимаюсь по ходу пьесы. Я аудитор, у меня юридическая фирма. Там, да, ну, как бы это интересно, потому что, ну, скажем так, что это жизнь настоящая, да, потому что... Так, ну, это принципы, которые мы заложили. Я тогда не буду сейчас говорить, потому что, наверное, время у меня заканчивается. Вот еще раз. Кооперативное раньше стало было, потом колхозное назвали, потому что кооперативом поработали. Проверка одна, проверка вторая. Как бы решили, что... ИП. Взяли в аренду у кооператива имущество. Так проще. Никто не проверяет. Если проверять, штрафы в 10 раз меньше, чем... А, сами понимаете, коронавирус, штраф был 300 тысяч рублей, если там без маски ходишь. Так. Вот участочек у нас есть. Ну, там порядка полугектаров. Живописное место, тут гора Верблюд, тут речка течет. Ну, как бы первый обхоз мы хотим там построить, если ничего более достойного не найдем. По крайней мере, немножко земли есть. Вот там мы картошку сажали, сад посадили. Вот коллективная такая деятельность. Микрозелень выращиваем там тоже для себя. Вот мы, Михаил Викторович в столовой у нас был, мы борщ варили с ним и разрабатывали систему ценностей для детей. Виктор Алексеевич Ефимов тоже был. То есть у нас столовая такая концептуальная. И с детьми мы занимаемся, скажем, ну, вот один из примеров, да, там разбирали всякие Гарри Поттеры, всякие мультики, что там за закладочки, да, как бы. В принципе, я детям концепцию общественной безопасности, 6 приоритетов управления, там, определение управления и так далее, там, ну, совершенно спокойно с детьми можно сказать, они это понимают, да, как бы. То есть, если мы сейчас детей научим думать, да, как бы ставить цели жизненные, то это самое главное бы получилось, чтобы они дальше пошли, чем мы. Вот это очень интересная женщина, это тоже в колхозе, они из тряпочек всяких, там, из веревочек, ну, с детьми вместе занимаются, шьют там и так далее. Ну, вот мы очень часто в столовой готовим, то есть я какой-то механизм нащупал, да, скажем, дети очень любят есть, там мы пиццу делаем, еще что-нибудь такое, вместе что-нибудь поготовили, что-нибудь пообщались, их внимание очень тяжело удержать, если честно. То есть для меня это такая проблема, да, как бы детей занять чем-то, ну, скажем, в редкие наши встречи, да, как бы, ну, еда действительно объединяет. То есть у нас группа питания и воспитания, то есть поели и, ну, духовным питанием занялись, там, мусор убирали, ходили там, что-нибудь сажали там, ну, это уже... примеры. Вот тоже такую идею придумали. Покупаем подарки, ну, допустим, в колхозском-то, и они проводят конкурс среди детей «Наше село» там, в 2045 году. Да? Ну, там подарки, там, микроскоп, клавиатура, конструкторы. Ну, тоже то, что в детях мысли о будущем вот, пробуждает. А, вот это, кстати, первое заседание будущемодельного кружка. То есть родилась такая идея создать будущемодельный кружок или кружок моделирования будущего. Ну, были три дядьки, и один вот у нас попался ребенок, мы его взяли, давай, короче, думать о будущем вместе. Ну, вот это про планету, да, что. Ну, а потом уже так движение развилось. Вот идея, еще раз подчеркну, каждый пусть задумается на досуге, если он вдруг попал, ну, то есть если цивилизация здесь погибнет, как вариант, да, все разбомбили и электричества больше нету, через неделю будет каменный век, правильно? И уже не восстановить, вот реально мы уже не восстановим, да, если мы сейчас вот, ну, продолжим эту игру в бомбардировке друг друга электростанции, да, как бы, то есть американцы дадут еще там ракеток, они к нам что-нибудь кинут, мы им кинем, ну, все, то есть как бы мы погибнем, ну, может быть, конечно, задача такая стоит только эту территорию, но, в принципе, если, допустим, у кого-нибудь есть ракеты, чтобы их шербануть куда-нибудь на другие континенты, вся Земля может погрузиться в пучину вот этого всего там непонятного. А выживать все равно как-то надо, да, то есть это, ну, сценарий негативный. Что-то к этому думать, мы там бизнесмены многие тоже уже задачи, не, давайте что-то вот такое делать правильно, вот что у вас тут идея есть, там автономная энергия, давайте бабки вкладывать, давайте ковчег строить. Ну, а на случай, если, допустим, все нормально будет, да, как бы у нас будет общая коллективная дача, где можно с детьми заниматься образованием, да, как бы вот там тычинки, вот пестики, вот грибочки, вот курочки, как жизнь устроена, то есть, ну, на любой сценарий это все проходит. Вот. Касательно деятельности такой политической, это в Думе в государственной был, в рабочих группах, там в Совете Федерации трусь, там в Минсельхозе, ну и какие-то практические шаги. Вот, допустим, в Ставропольском крае, там у нас был нормальный председатель Думы, идею экотуризма, агротуризма, вот бабки даже выделили, там 5 миллионов, 215, там 500 тысяч, ну команд нет, то есть не с кем осваивать. То есть вот реально сейчас пробиты дороги, сделаны на гранты на сельхозкооперацию. Вот мне предлагали в нашем сельхозе до 200, ну, 200 миллионов грант взять, как бы, да, скажем. Гранты на агротуризм, на гастротуризм и там всякие разные. С кем это все осваивать? То есть ни у кого нету команды. Там человек, здесь человек. То есть вот реально, мы все в разных городах. И, ну, нету, скажем, мне для того, чтобы этим заниматься, ну, хотя бы двух человек, которых можно доверять. Очень тяжелая проблема. Но даже, говорю, даже вот современная система дает возможности заниматься чем хочешь. Советский лозунг, что мы сами сделаем, то у нас и будет, так мы и будем жить. Меняться самим надо. Как тело без духа мертво, так вера без дел мертва. Ну и еще раз, что я просто рассказал, как я вижу ситуацию, что лично я делаю. Если кому-то интересно, там телефоны, контакты, вот Сергей Грошев РФ, там телефон, ну в общем, ВКонтакте меня найти, легко найти. Вот я все, закончил тему своего выступления, слушаю вопросы. Слушаю, говорите, да. Сергей Иванович, вы сказали о том, что планируете перебираться на соседние планеты. А вы планируете сначала здесь навести идеальный порядок и перебраться, либо вы хотите... Кстати, я понял вопрос, да. Я на другие планеты перебираться не собираюсь. Это чисто умозрительный, методологический прием. Мы с детьми разговариваем о том, что если бы мы на другую планету полетели, то нам надо было бы там решить задачи, да, к примеру. То есть, когда мы внимание ребенка отвлекается на другие планеты. Не отвлекаю, а ему хочу дать в качестве образа, да, к примеру, самостоятельность. Что не будет папы, мамы, правительства, детского садика и сети магазинов «Магнит». Это надо делать все самим. Естественно, чтобы вот здесь навести порядок, да, к примеру, надо иметь образ будущего, да, к примеру. То есть планета или... Да, ну другая планета в моем понимании, личном, да, субъективном. Это планета Земля? Ну, скажем так, это планета, которая как Земля, но без людей. Вот приблизительно такая установка. Да, что? В вашем плане людей нет? Смотрите, на другой планете людей нету, кроме нас. Мы туда летим, нас, допустим, инопланетяне туда подбросят. Да-да. Один. Вы говорили когда про детей, я просто многодетная мать из Сибири, поэтому я не могу это пропустить. Вы говорите, что вы общаетесь с людьми, говорите про закладочки на Гарри Поттерах, вы детей учите жить. Почему вы не учите на русских сказках? Ну, почему вы решили, что мы не учим на русских сказках? Ну, вы в первую очередь обычно говорят самый главный образ, самый важный. Любовь, сказки. Вот ваши дети славянские сказки читают, а мои, к сожалению, нет. Моя дочка сидит на Гарри Поттере, да, как бы. То есть, поэтому я то, что вижу более важным, я как бы покупал славянские сказки. Да, ну, дети, ну, нельзя, насильно их заставлять не получается. Все окружение, да, как бы сидит в этом контенте. М? Да, ну я просто говорю, мы занимаемся теми проблемами, которые вот видим у себя, да, к примеру. То есть заменить это чем, я не знаю, потому что как бы они вообще в принципе не хотят читать на сегодня. Читать они не хотят ничего уже, ни Гарри Поттера, ничего. То есть они сидят в ТикТоках и вот так вот пальцем делают, и мы точно так же делаем. То есть альтернативы нет? Нет, почему, альтернатива есть, ну как бы, ну какая, скажем, одна альтернатива — это катастрофа. Свет отключат, да, как бы. Вы предлагаете детям катастрофу? Я не предлагаю, вы спросили, альтернатива — это варианты, да, как бы. Давайте потом после встретимся, там подискутируем. У меня вопрос по поводу, вы говорили, есть пчелы, которые трудятся, да, и есть пчелы, которые регулируют. Так вот, я по своему опыту могу сказать, что так или иначе в любом ООО, соответственно, увеличивается доля одного собственника, даже если их там было, да, будем говорить, 50. Ну, это к власти стремится, любой стремится, да, к единоличной власти, так проще. Как в эту нашу систему, которую мы строим, да, то есть вписать вот эти, будем говорить, естественные процессы, которые происходят. ну, вы там показывали графики, что в недвижимость больше вкладываются, какие-то услуги растут. Ну, риэлторы, это риэлторы, количество риэлторов. Если думали ли об этом, то есть как вот вписать, ну, то есть из разряда мы не можем эту систему сломать. Ну, давайте я скажу, как я вижу вариант такой, то есть условно я бы со своими товарищами, да, видел такой вариант, что мы производим еды на всех, бесплатно раздаем, ну, как бы условно, да, как создаем мы сейчас Ставропольский край, пример обхоза раз, сеть обхозов делаем два, на всю страну распространяем обхозы три, и как бы, скажем, всех вовлекаем горожан через какую-то 1000 рублей, там 100 рублей паевого взноса в некий кооператив, да, как бы вы становитесь все членами этого кооператива, и этот кооператив на вашу 1000 или на ваш рубль всем вам дают еды немерено, все немерено, то есть таким образом можно взять власть, да, как бы, то есть, ну, скажем так, что те, кто управляет этим обхозом, да, как бы всех кормят, соответственно, все любят этот обхоз, все помогают, никто не мешает, да, а кто мешает, получает по башке от своих же, да, к примеру. Это такой сценарий идеальный, бескровный, да, как бы через экономику устроить другую систему управления. Да? Но понятно, что в этой системе как бы политики скажут, типа, все, ну, ребята, а мы? Ну, вот, как бы их вписывать надо, их тоже надо делать соинвесторы. Я вижу вот такое решение. Союз мечты, ума, труда и капитала, я это называю. Союз мечты, ума, труда и капитала. Мечта – это жречество, целеполагание, труд – это ум, это управленцы, труд – это люди, которые, ну, не могут там задачи ставить, но могут выполнять чужие задачи. И капитал – те люди, у которых есть бабки, там какие-то ресурсы, которые туда вложились и тоже с единогласным голосом тоже принимают управление. То есть вот я хочу, ну, мечтаю о том, что мы можем объединить всех, и темных, и светлых, да, как бы каждый свое получит. То есть высочайшее качество продуктов, услуг, товаров и так далее, вечные, ну, вечные там дома, вечные автомобили, то есть это и, ну, потребителям будет хорошо, да, ты покупаешь телефон, он у тебя все лучше и лучше там обновляется, бесплатно все дело происходит. Ну, как бы вроде бескровное решение проблем, которые на сегодня накопились. Мы все равно замыкаемся на чем? На том, что делал Сталин, да? Должна быть образование, обязательно, идеология. Обязательно. И мировоззрение. Пока еще этого нет, вот о чем ты говоришь, это просто мы сейчас, ну, прыгаем, хлопаем по воде. То есть ты человека, который имеет другое мировоззрение, вот в это вот не толкнул. А, нет, и он вырос. А это 2-3 поколения. Ну, пока идея, смотрите, какая. Мы ни с кем не воюем, ни у кого ничего не отжимаем. У нас в Белоруссии, да? А? Да. В Белоруссии. Сейчас вот есть партия, которая в стадии регистрации. Тут, наверное, есть представители за отечество. Вот Иванов, это лидер этой партии, будущего. Да. Вот если эти люди, я, по моему мнению, придут в руководство страны, то вот эта вот идея и будет распространяться. Начнется с образования и с идеологией. А что сейчас мешает нам, самим? Ну, нет, вот я говорю, вот, понимаете, я вот так вот не вижу никаких препятствий, никто мне лично не мешает. Лично мне никто не мешает даже при существующих партиях. Даже при Единой России, большим уважением, у меня в Единой России мой хороший друг, председатель колхоза, депутат Единой России, заместитель аграрного комитета, и огромная ему благодарность, что может делать, да, к примеру. То есть, ну, мне копаться в земле никто сейчас пока не мешает. Опять же, я смотрю, как законы устроены. Не, ну... Наши, да, да. Наши не придут, наши это мы. Сейчас, Сергей Иванович, да. Я понимаю, вы нащупываете оптимальные модели. Да. В то же время, кто у вас, допустим, хороший специалист или в агротехнологиях, или в каких-то других моментах, откуда вы черпаете понимание, как оптимально это устроить? Ну вот скажем так, у меня сейчас в команде один человек из Вятки приехал, уже год живет здесь и трудится, да, как бы другой человек из Новочеркасска, да, там вот, и, ну, то, что в команде реально есть, еще там один из Новочеркасска, приезжают 2 недели у меня, неделю дома, да, как бы уже год в таком режиме, ну вот как, потихоньку копошимся, это все, что я набрал за 7 лет. И вот помните, предыдущий был докладчик, он говорил, надо, по его мнению, в принципе, там есть разумные взгляды, понять, что будет на территории, и да, какие-то проработать сценарии. Вот как этот подход, который планируете вы, учитывает то, что может на территориях меняться? Ну, я вам показывал, да, управление, да, это, ну, предвидение в какой-то степени. То есть сценарии там самые разные могут быть. Вопрос, с кем это делать, да? То есть вот сейчас некому этим заниматься, основная проблема. То есть что сделать, идею целая масса. Я говорю, то есть я, ну, маленькую часть сейчас показал, да, как бы из того, что можно сделать. То есть что можно сделать по биотехнологиям, да, там, по независимой энергии. Да, но есть же сегодня в 21 веке современные технологии. Например, интернет вещей, скорость. Конечно, конечно. Это все надо брать. Вещи. Для того, чтобы это было, нужна соответствующая инфраструктура. Эта инфраструктура ориентирована не только на агросектор. Это и транспорт-логистика, это многие другие сектора, в том числе там медицина, да, социальная. Вот как это учитывается в рамках... Или вот я забыл сказать, у меня в команде есть еще программист, да, к примеру. То есть у нас идея это вообще такая создать единую базу данных для всех колхозов. Да, вот как бы, скажем, облачная база данных, где уже предприятие, да, просто условно берем Кировец, всю его номенклатуру запчастей в облако засовываем. Теперь колхоз не девочка забивает там запчасть такая-то, да, как просто гиперссылка там или ссылка какая-то на облако. Да. Таким образом, единая получается база данных наша своя, да, как бы на продукцию, на запчасти. Сразу анализ становится другого уровня. Сразу кооперация не требует вообще ничего, кроме имени, ну, этой программы. Да? Потому что звонишь Серебрякову, здрасте, потребность Ставропольского края в Кировцах на сегодня 116 тракторов на этот год. Да? Как бы ни дилеры не нужны, ни дистрибьюторы, ничего, только единая база данных. Ну, программистов я, АО программисты, зову уже много лет, как бы, да, пока вот у меня то, что был человек, и с ним мы работаем. Все остальные рассказывают о светлых путях, о прекрасном будущем, а заканчивается тем, что приезжает человек, начинает питаться, там, рассказывать сказки и требовать себе управленцев, этих подчиненных там, и так далее. То есть пока вот как бы вот это вся наша природа. И вот государство вот в этой модели, оно где? Государство это мы, да, так есть такая фраза. Да, да, это что такое государство? Вот первый вопрос, надо ответить, что, скажем, это некие избранные люди для того, чтобы решать те задачи, которые мы с вами сами решать не можем или решаем плохо, правильно? Вот маленький пример, смотрите, стареющее население, у нас сектор социально ориентированного государства в стране, и мы обязаны обеспечить должный уровень жизни пенсионерам и медицинское, да, сопровождение. Это обязательство государства. Или общины. Как пример. Или общины. Ну, община не может взять на себя. Почему? Почему? Почему? Из-за того, что мы пока увидели роботизации, автоматизации и тех картинок красивых, этого фактически нет. Чтобы это было, все-таки немножко другой. Ну, чтобы это было, надо просто, чтобы человек приехал, который в этом шарит. И все. Нет. Да, да, потому что ресурсы найдутся. Найдутся ресурсы, поверьте. Ну, ладно, давайте каждый уже своим путем пойдет. Надо, чтобы это было физически произведено. А для этого надо... Первый шаг, кто-то сделать должен. Вы правильно делаете? Ну, все, выделили. Можно вопрос? Да, да. Я просто знаю вашу. И у нас. Я такой вопрос пишу. Я стою тут 7 минут, значит, вот мы задают вопросы. Как? Что делать? И уже ты здесь 10 раз сказал, некому делать. Я правильно понимаю, что это основной вопрос? Конечно. Где взять людей? Конечно, да. Ну, болтунов. Да. А как прийти и поработать, туда и покушать, и дай мне работать. Ну, советчиков все очень много. Это основная проблема. Ну, ничего страшного, как бы уже я не один, уже легче, да, как бы вот каждую левадягу уже я не один, да, к примеру, и люди сваливают обычно после этого, как бы. Ну, я надеюсь, что Виктор Александрович не свалит. Виктор Александрович, вам привет. Все.